Глава 15. «Подсекай! На землю вали! Давай, в тебе веса больше!» — кричала группа поддержки кандидата в жители Варикейна. Из 10 прошедших собеседование с Роксаной и согласившихся на базовые, но слегка измененные условия найма убежищем, 8 я кое-как победил. Нашлись и для меня достойные противники с необходимым уровнем ловкости, способным поддерживать темп тренировочного сражения. Вот только накопленную за день усталость никто не отменял, и я ее ясно осознавал, даже ощущал. Среди претендентов опыт рукопашного или любого другого боя без оружия имелся у 3. Остальные же полностью рассчитывали на свои меч, топор и саблю. Но когда оружие заменили простые деревянные палки, демонстрировать свой максимум мы не смогли. Впрочем, этого и не требовалось. То была банальная драка в защите, чтобы познакомиться и чуть лучше понять, кто на что способен. Мой оппонент, мертвой хваткой вцепившийся в мои же доспехи, попытался таки сделать подсечку. Да только сам оказался на земле, где я уже заломил ему руку, переводя на болевой прием. Мужик стиснул зубы и терпел, превозмогая накатывающую боль и пытаясь выбраться из неудобного положения. Я же дотянулся до пояса и вытащил деревянный макет кинжала, приставляя его к открытому горлу. «Сдаюсь», — с горечью признал поражение тот и перестал сопротивляться. «Фу, ты неплохо сражался. Ну что, остался обладатель голливудской улыбки? Дайте-ка минуту отдышаться и снаряжение собрать». «Конечно. Может, возьмешь побольше времени для восстановления?» — учтиво предложил он мне, разминая мышцы и привыкая к весу деревянного меча. «Да не, нормально. Я почти в норме». Последние сражения, несмотря на усталость, откладывать не стал. «Если я выиграю из-за твоей усталости, много чести в такой победе не будет». «Ничего, победители не судят». Отмахнулся, поднимая валяющуюся корявую подделку меча, получившую трещину. Пришлось поменять этот тренировочный инвентарь на другой. После открытия телепорта кто-то из стражи уже притащил запасной. Собственно, я сам и попросил это сделать еще в прошлое посещение, но уже успел забыть об этой мимолетной просьбе. К слову, снаряжение пришлось очень кстати. Желание поскорее закончить и перейти к следующей части подготовки к турниру заставило ускориться. Формально был готов даже сразиться в ничью, просто в течение 2 продержавшись в спарринге. «Ты готов?» — спросил я своего визави, чувствуя, как начинают ныть успокаивающиеся легкие. «Готов!» — вытянул тот деревянное оружие вперед, и я стукнул по нему своей палкой, знаменуя начало сражения. Звезда Голливуда все еще улыбалась, сохраняя дистанцию и предпочитая сражаться оружием, а не переводить все в мясорубку и портер. Несколько раз я устремлялся вперед, пытаясь отвести палку в сторону и обозначить удар по голове, закончив таким образом бой. Но противник оказался быстрым, внимательным и терпеливым. Он с какой-то легкостью отражал атаки, ловко уходил с линии и демонстрировал скорость, совершенно не уступающую моей. Парочка контратак заставила меня змеей извиваться в массивных доспехах. Противник же словно нащупал свой ритм, танцуя и порхая с муляжом меча и то и дело переводя меня в статус защищающегося. Дышать становилось все сложнее и сложнее. Пот заливал глаза, тело начало сдавать. Хотя ощущение, что предел достигнут, еще не появилось. Странно. Голова слегка закружилась, зрение затуманилось. Меня начало потряхивать. «Странно». Пропустив удар, отскочил на 2 назад и прикрыл глаза. «Очень странно. Будь мой мозг перегружен, я бы не смог нормально рассуждать. И тем более не увидел бы этих красивых завихрений маны под ногами. Они окутали меня туманом, поднимаясь от земли, и тянулись жгутами, оплетая стопы. Зрение после получения класса преобразилось, и, если поднапрячься, я мог заметить тонкие, словно шелковые, лоскуты ткани, скопления маны, парящие вокруг. Однако сейчас энергия явно использовалась кем-то снаружи, и мне даже не требовалось открыть глаза, чтобы увидеть направление ее движения. Источником, или, вернее, заклинателем, был мой визави. Вот, значит, как. Решил жульничать ради победы. Ну и я не лакомшит, знаешь ли. «Ну чего встал? Нападай!» Я направил меч в его сторону и призвал атаковать меня. «Как ты там говорил, победителей не судят?» По одной лишь интонации стало понятно, что этот засранец задумал еще какую-то пакость и прямо сейчас лыбится во все 32 зуба. «Мне идеально подходит это определение!» «Ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь! Ты умрешь!» Пугая, дезориентируя и сбивая с мысли, в голову проник странный голос. Сперва он шептал редко, но скорость с каждым разом нарастала, как и громкость, а в последние мгновения заистерила и принялась кричать, как сумасшедшая, переходя на визг. Зрение все так же отказывалось работать, но потоки маны четко прослеживались и прямо сейчас сливались над моей головой в водоворот. Я уставился в небо, четко видя приближающуюся угрозу. Голос все никак не утихал, и поэтому я решил не искушать судьбу, активировав одно из полученных недавно защитных заклинаний. Защита Посейдона. Вокруг тела материализовался облик закованного в латы воина, что невозмутимо стоял и смотрел вперед. Шепот смерти стих, но я все-таки ушел в сторону. Это не помогло. Прямо из водоворота ко мне ринулось заклинание, принимающее форму сверла. Вгрызаясь в незыблемого атланта, в моего стража-хранителя, оно срезало часть его здоровья. «Заклинание «Небесный штырь» наносит вам 390 единиц урона. Активированная защита поглощает урон. Страж-хранитель — 960 из 1350». «Вот сука!» «Ха! Кажется, ты меня раскусил. Но ничего, у нас еще будет время встретиться. Немного позже». Устремившись вперед, я попытался схватить соперника, одновременно с этим призывая лозу, которая должна была помочь остановить или убить врага. Но тщетно. Я пролетел сквозь неприятеля, падая на землю, а его тело превратилось в дымку, развеиваясь на ветру. Он оказался в 10 метрах, увернувшись и избежав не только моей хватки, но и ринувшихся было на помощь стражей и более опытных воинов пустоши, решивших осесть в Орикейне. Мерзкая улыбка так и не покинула его лица, когда он сделал мне ручкой, а потом замер и, осыпаясь на землю песком, исчез. «Ос, что тут? На тебя напали?» «Да, пропустили одну хитрожопую тварь». «Где он? Я порву его и сожру его душу!» «Поздно, хитрый бобер. Ушел сразу, как только понял, что первоначальный план провалился. Телепортация или какой-то другой спасательный навык. Не зря эта гнида мне сразу не понравилась. Лыбится он, паскуда. Ничего. Придет время, встретимся. Сотру эту наглую ухмылку с мерзопакостной рожи». Прошипел себе под нос, обещая отыскать несостоявшегося убийцу и превратить его жизнь в ад. «Я запомнил, как тебя зовут. И запомнил тот символ на лице, что отображал божественную силу. Не знаю, как ты сумел его скрыть до этого. Наверняка какая-то способность, магия или артефакт. Но больше такого шанса не будет, падаль». «Мист Лицедей. Уровень 21. Очков жизни 100%. Статус враждебный. Опасен. Внимание! Обнаружено воздействие заклинания «Блокировка уведомлений». Воздействие лишилось силы и прекращено. Внимание! Обнаружено воздействие заклинания «Затуманенное зрение». Внимание! Обнаружено воздействие заклинания «Заторможенная реакция». Внимание! Обнаружено воздействие заклинания «Улитка». Вот и секрет херового самочувствия. Наложил заклинание и какой-то чрезмерной силы, ограничивающие получение системных уведомлений. А потом скрыл намерение, ослабил и атаковал ультимативным заклинанием, бившим в меня по наводке. И даже смещение на пару шагов в сторону не помогло. «Мистер Лицедей. Любитель менять лица, значит? Сегодня ты явился в образе голливудского красавчика, а в следующий раз предстанешь еще каким-нибудь другим человеком. Тупой болван! Твое имя выдает твой характер. Твои сильные и слабые стороны. Хорошо быть безымянным челом. Что за он? Какими способностями обладает? Никто так сходу и не скажет». «Эй, ты оглох, что ли?» Погруженный в ненависть конкретной мрази, я совсем потерял связь с реальностью. Видимо, наличие рядом кляксы внушило полную уверенность в собственной безопасности. «Зря. Все хорошо, Арен. Но попытались убить, но с кем не бывает. Не он первый, не он последний. И не таким зубы обламывали. Пойдем». Отмахнулся от помощи вооруженных и разгневанных людей и, отряхнув свой плащ, выпрямил спину и пошел вперед. Мне было о чем подумать и что проанализировать. Заклинание, наносящее 390 урона. У меня, если еще дружу с математикой, запас очков жизни в 270 единиц. Неудивительно, что шепот смерти активировался даже с учетом брони. Атаки этого штыря с запасом хватило бы на мое полное обнуление. Плохо. И здравствуй очередное возвращение с небес на землю. Не бывает бессмертных. Бывают везучие и прошаренные. Те, кто умеет использовать дарованные возможности, и те, кого используют. Ну ничего, лицедей, я тебя, мист, запомнил. Плевать, какое у тебя лицо. Твоя татуировка, проявившаяся после переноса на десяток метров и мелькнувшая перед самым исчезновением, тоже вмещает в себя отметку силы древних сущностей. И состоит из маны. Я запомнил ее. Запомнил структуру движений маны. Мне больше не нужны глаза, чтобы вычислить тебя в толпе. Твоя смерть будет на твоей же совести. И заметь, не я первый начал вражду. Так, надо успокоиться. Выдохнуть и, наконец, заняться делом. Люди носятся с грузом, товарами, мясом. Некоторые ушлые умудрились под стенами лагеря организовать обмен ништяками. «Роксана!» — позвал я, и снаружи загласили жители убежища, призывая помощницу ко мне в палатку. «Дима, я слышала, на тебя напали». Обычный доморощенный трус, пытавшийся убить из-под тишка. Обосрался и ускакал стирать бельишко, не обращая внимания. «Для тебя сейчас есть две задачи. Попроси Арен помочь согласовать обменный пункт между городом и лагерем. Возьми столы, принесите товары, начинайте торговлю и обмен тем, чего у вас как говна. Можете даже археологические артефакты вытащить на продажу. Чем не сувениры, а? Ценник от 5 золотых, и чем лучше сохранность...» «Тем дороже. Да, я понимаю. Наш археолог все-таки жена черного копателя, так что ценность предметов определять умеет. Не продешевим». «Вот и хорошо. Второе задание. Вместе с Кляксой принимаете оставшихся 9 человек в стражу Варикейна. Идут в подчинение Крюку. Пусть он их перераспределит и сформирует команды. Задачи я ему ранее проговаривал, так что передай, что ничего не изменилось». «Хорошо, сделаю». «Пусть они далеко не убегают, ладно? Я их в жители посвящу». «Сделаем. Что-то еще?» «Нет, мне 1/2 часа, чтобы восстановиться, а потом к вам присоединюсь». «Ты ранен? Я умею обрабатывать раны. Научилась». «Спасибо, красавица. На мне, как на собаке. Я же пока доспехи сниму, уже синяков не останется. Лучшая твоя помощь — забота об управлении людьми. Ты хороший исполнитель, и в первую очередь ценю тебя именно за это». «Если что-то будет нужно, я всегда рядом. Помни, пожалуйста». «Помню. Беги, работай. Нам желательно закончить до рассвета». Она не стала уточнять, зачем, а я не стал вдаваться в подробности. Теперь пора пораскинуть мозгами. В руку легла книга, и за 1/2 часа в экстра-режиме я еще раз прочел ее от корки до корки. Прямо по диагонали читал, прекрасно понимая, что толку будет мало. Однако задача была другая — настроить мозг и вспомнить изученное ранее. Вышел, как и обещал, через 1/2 часа. Отметил пришедшее уведомление о подписании контрактов. Поздравил новый отряд и уточнил, что скоро нас станет целая рать. «И на вражин будет насрать!» — пошутил один из новеньких, видя мое добродушное настроение. «Еще бы! Не может какая-то трусливая шваль выбить мою непоколебимую психику один из колеи!» «Именно так, боец, именно так!» — хлопнул его по плечу и начал процесс зачисления в жители Варикейна. А потом взялся командовать рубаками, что долбили червя и, сдирая с него кожу, распиливали мясо, вытягивали прожилки, выбивали молотом зубы. В последнем принялся помогать лично. Все-таки силы у меня сейчас было... много. И я был только рад возможности провести немного времени, трудясь вместе с работягами. Авторитет добывается подвигами, словами, обещаниями, но уважение — исключительно реальными делами. Схватившись за металлический молот и выбивая зубы твари, нехило так прокачал собственный авторитет. Люди и сами стали работать на пределе сил, видя, что даже их лидер не боится замарать руки. Выбив последний зуб, отправился к мини-рынку, где бойня за скидки и бартер шла не менее жестокая, чем 1/2 часа назад за сам город. Конечно, с учетом раненых и жертв среди местных, здесь ошивались в основном захватчики, пытавшиеся под шумок сбагрить стыренное в оазисе. Дав добро на выкуп за 1/3 от реальной стоимости, передал часть денег поселившейся здесь с Крюком Роксане, что выступала временным финансистом нашего убежища. Она даже отправила человека за поставщиком сухпайков, которого я когда-то увел из Бобруйска. Ушлый тип, едва подойдя к палаткам и столам, тут же взбодрился и проснулся, после чего бойко взял торговлю в свои руки, выкручивая и выжимая из успевших ограбить город солдат все, что можно. За серебряные монеты уходило то, что в любом другом месте без проблем можно было толкнуть за золото. Даже если бы я продал это все в терминале, я бы остался в плюсе. Поэтому перекинул все монеты и велел таким же образом продолжить скупку. Пару раз чуть не дошло до драки, когда редкий житель жемчужных лесов замечал свои вещи. Правда, негатив и споры удавалось как-то нивелировать. Война закончилась перемирием, но не возвращением боевых трофеев. С этим необходимо смириться. Поняв, что все работает как часы, я отправился в сам город, где прорвался сквозь заседающий прямо во дворце цитадели совет города к владыке. «Малит, привет. Тут такое дело приключилось». «Да, я видел. Мутная и опасная тварь приползла к нам по растрескавшимся от жары камням». «Я запомнил его иероглиф. Сможешь опознать?» «Ты что, видел отметку высших?» — удивился Джин. Я неопределенно пожал плечами и вывел камнем на скале два витиеватых символа. Малит кивнул и сказал, что попробует выяснить, но пока такое сочетание ему не знакомо. Ну, хоть что-то. Рассвет провел за чтением книг и к полудню понял, что нахожусь на грани активности. Еще час, и мною завладеет сон. Выйдя в лагерь и проводив взглядом пустые окрестности, осознал, что армия и впрямь ушла. Если не считать остатков на месте разделки червя, то казалось, что их здесь никогда и не было. Под утро же Роксана привела еще семерых товарищей, которые решились-таки к нам присоединиться. Все состояли в одной группе и, поругавшись со своим нынешним лидером, откололись и тут же нырнули под крыло новой организации. Проверять на вшивость, как прошлую группу, не стал. Просто окинул взглядом шмот и понял, что к убежищу только что добавилось 5 уникальных и 6 легендарных вещец. Контракт стражи выдавал радостно. Документ этот отличался от обычного тройной ставкой, бонусами за службу и прогрессивной системой вознаграждения. Так что через полтора года бойцы могли свободно сколотить 100 золотых. Однако все мы прекрасно понимали, что это, по сути своей, фикция. Для меня — гарант безопасности, для них — соцпакет. Хреновый, но соцпакет. Другие ничего подобного не предлагали. Ну а если им что-то не понравится, то пары уже имеющихся артефактов хватит, чтобы выплатить небольшую сумму. Кроме того, для всех этих опытных бойцов я официально согласовал распределение добычи в количестве 30% от найденного и полученного. Ответственным за подсчеты и отчеты назначил их командиров. Без этого сподвигнуть мужиков идти на какую-нибудь заставу гоблинов оказалось бы крайне сложно. Добыча и алчность всегда мотивировали сильных и смелых. Портал уже был закрыт. Все дела в Орикейна делегированы ответственным. Сам же я заперся за учебой и подготовкой к турниру. Лишь на 10 минут заглянул в убежище, чтобы изучить предложение в терминале обмена. Искал я и книги, подобные той, что находилась у Арин, а также уникальные ингредиенты и прочие ништяки, что могли повысить мою выживаемость и прочие характеристики. Жаль, искомое практически отсутствовало. Видимо, такие вещи можно найти только на аукционе. Решив не оттягивать неизбежное, принялся сдавать тесты в конце книги и, к безмерному счастью, тест на улучшение способности борца против нечисти выполнил с первого же раза. «Борец против нечисти 2. Способность различать, противодействовать и нейтрализовывать опасную и редкую нежить. Чем отличается лич из долины злых духов от подгорного лича? Стерильность оборотней — выдумка или миф? Почему у утопленников такие глаза? Чем зачаровать посох против вампира? Опытный борец против нечисти знает ответы на эти и многие другие вопросы». Мозг буквально напитался знаниями, что структурировались, укоренялись и закреплялись в сознании. Даже в тех вопросах, на которые раньше не находил ответа, я стал разбираться довольно бегло. Довольный как слон, отправился на обед, перебирая по памяти разную нечисть, что только могла появиться в этом мире. И тут мой взгляд упал на книгу с магическим заклинанием, знания из которой я тут же принялся жадно поглощать. Увеличение интеллекта помогло быстрее работать с текстом, написанным на системном языке, и уже к концу трапезы книга была изучена. Ну, вроде как даже понятно. Тесты как таковые отсутствуют. Теперь нужно реализовать прочитанное. Пусть криво и косо, но при помощи маны. И тогда знание успешно усвоится. Я тужился, выдавливая из себя ману и стараясь придать ей сферическую форму для нанесения удара. Духовный удар, по сути своей, предполагал формирование из внешней энергии определенной структуры, внутри которой хранилась энергия. Контакт с жертвой подобного сочетания вызывал напряжение магического поля и локальный удар с нейтрализацией базового энергополя живого существа. Уже после атаки остатки внутренней энергии спокойно проникали в постороннего, нанося тому духовный урон и заставляя внутренние органы и тело страдать, воздействуя на таком мелком уровне, что его наверняка можно назвать атомным. Однако воздействие все же отличалось, и ученым Земли наверняка было бы незнакомо. Я и сам далеко не ученый, просто пересказал полученную информацию своими словами. «Свернуть внешнюю энергию, протолкнуть внутрь свою и закупорить. Отправить во врага. Это сложнее, чем кажется». Продолжил напрягаться, целясь в корзину с дровами. «Да что же так сложно? Вот ведь!» Проблема состояла в том, что изолировать внутреннюю энергию в сфере не удавалось. И как только заклинание отделялось от моей руки, оно словно превращалось в воздушный шарик, моментально сдуваясь. Взял паузу и улегся в спальник. Вертя рукой в сторону потолка, раз за разом пробовал закончить формирование заклинания, постепенно расходуя ману. Увы, сделать хоть что-нибудь так и не получилось. Воображение принялось рисовать самых противных мне людей. И почему-то они все чаще приобретали усредненный портрет политика с той, старой Земли. Что же, не они одни виноваты в апокалипсисе на нашей родной планете. Но ведь именно от них все и зависело. Собственно, их и избрали, чтобы подобного не произошло. Однако карточки системы гласили, что тех, кто прямо или косвенно виновен в гибели планеты, забросит далеко от безопасных биомов. Так что если и появляться всяким коррумпированным госслужащим и прочим представителям власти, приведшим нас всех к нынешнему состоянию, равно как и асоциальным элементам, так это в пустошах. Опасное, практически лишенное благ место. И этот лицедей вполне себе мог быть одним из виновников развернувшегося конца света. Лицо под потолком палатки внезапно обрело голливудскую улыбку, и мой практически сонный мозг со злостью выдал не до конца наполненную сферу духовного удара, отправляя его вверх. Какое же удивление меня ждало, когда заклинание не развеялось и врезалось в ткань палатки, нарушая конструкцию крепкого, до этого выдерживавшего любую непогоду сооружения. Прикрыв ладонями лицо от летящей навстречу палки, поддерживающей всю эту конструкцию, я закрыл глаза и в один миг оказался придавлен тканью обрушившегося жилища. «Хорошо, что не в железном вагончике ночую. Если бы он на меня обрушился, можно дурачком стать, да, с воробьями здороваться». Пробубнял я, не понимая, как выбраться из-под сложившегося шатра, не повредив его. «Ладно, хотя бы к арене сильнейших подхожу с нехилым козырем в рукаве». На лице расцвела улыбка, когда услышал, как снаружи начинает спасательную операцию Арин. Стоило выбраться, как я счастливо посмотрел на мечницу и махнул рукой на ее предложение помочь восстановить командирский шатер. Найдя взглядом два тайных куска дерева, которые могли помочь сложить лагерь, подхватил девушку на руки и понес в ее же палатку. «Эй, а выспаться? Ты же сам говорил!» «Мало ли что я говорил. Вдруг тебе соврали, и мы рискуем больше никогда не увидеться. Я хочу провести с тобой этот день и этот вечер. Или ты все еще не оправилась?» Сполошился, взглянув на красавицу. «Там ведь и ее женские штучки, и отравление». Арин приблизилась к моему уху и томным голосом прошептала. «Я немного увеличила живучесть и выносливость, поэтому в полном порядке». «Твои волосы пахнут шампунем. Так приятно, так свежо. Когда ты успела?» «Пока ты обедал, так погрузился в чтение, что совсем не заметил одну голодную и голую девушку, пробегающую мимо». «Я? Не заметил? Быть того не может!» «И это твое поведение меня сильно обидело, так что ты мне должен». «Раз должен, отработаю. По полной отработаю. Посмотрим, насколько хватит твоей выносливости». Короткий поцелуй, и я продолжил свое движение, попадая в палатку крайне симпатичной леди. «Тренировки продолжаются».